приемной лазарета Кай показал глубокий порез на руке санитару. «Ничего серьезного». Молодой парень покачал головой. «Надо бы осмотреть». Он показал на люк позади себя, который вел вглубь корабельного лазарета. «Пройдите и присядьте в каюте А. Доктор придет через минуту». Воин пересек небольшую приемную и уселся за столом для осмотра. Кровавое пятно замарало белую бумагу, покрывавшую стол. Кай посмотрел на порез и осторожно нажал на него пальцем. Кровь закапала снова. «Не понадобится ли нам морфин?» – холодный тон голоса заставил Кая распрямиться. «Нет, доктор Лир». Без намека на доброжелательность она подняла его руку и осмотрела ее. «Порез не страшен, но руки у вас грязные». Она подняла его левую руку и посмотрела на черный слой пыли, покрывавший ее. «Пользоваться грязной рукой для остановки кровотечения – все равно, что из лазерного ружья прижигать порез, полученный во время бритья». «Доктор, не было нужды мыть руки до пореза, а получив его, я сразу же спустился сюда». Он улыбнулся, надеясь, что она ответит тем же. Не сработало. «Что ж, слухи о вас близки к истине. Вы оригинал. Подумать только, испачкался и порезался на офицерской палубе. Просто невероятно». Кай наклонился вперед, вставая из-за стола. «Порез я получил в грузовом отсеке при разгрузке багажа и провианта из гадюки». Он отдернул руку, освобождаясь от нее. «Этот чертов чемодан, поранивший меня, по-видимому, был вашим». Она вскинула головку и фыркнула. «Где это вы были?» Водитель боевого робота встретился с ее холодным взглядом. «Внизу, в грузовом отсеке, на разгрузке транспортного корабля, доставившего багаж и провиант. Я прибыл сюда на гадюке», — он отвел взгляд. «Хотел отстать от корабля, на котором прилетели вы, чтобы избежать сцен при встрече с вами». Дейра снова взяла его правую руку, но на этот раз более дружелюбно, и повела его к раковине, накрытой прозрачным чехлом из синтетического материала. «Напор воды регулируется ножной педалью. Хорошенько промойте рану средством из зеленого флакона». Кай выдавил из флакона на левую ладонь немного студенистого содержимого зеленого цвета, добавил воды и растер, пока руки не покрыла пена. Поначалу зеленовато-белый цвет пены стал пепельным. Кай сплоснул руки. Прежде чем Дейра успела дать новый совет, намыл их. С особой тщательностью он протер рану, затем ополоснул ее и протянул ей мокрые руки для проверки. «Подходит?» Она кивнула, открыла шкафчик рядом с раковиной и вынула флакон-спрей, наполненный жидкостью отвратительно-желтого цвета. «Воняет?» «Еще как!» Она нажала на головку распылителя, покрыв тыльную сторону его руки антисептиком горчичного цвета. Кай невольно дернул руку, но она удержала ее и побрызгала еще раз. «Теперь рана быстро затянется. Не придется накладывать швы». Она тщательно осмотрела рану. «Стянем ее, перевязав бинтом. А то...» – она подняла на него глаза, в ее голосе слышалось сочувствие. «Может остаться маленький шрам». Кай был смущен. «Странно. Злость в ее голосе мгновенно исчезла. Ты ненавидишь меня за что-то, но долг медика выше личного чувства». «Бинт подойдет. Он будет напоминанием, чтобы я был более осмотрительным». Идея неплоха для любого случая. Она поставила флакон в шкафчик и вынула небольшую пачку бинта. Ударив с нее пленку, она растянула ее по центру раны и прижала концы к руке. Эластичный материал стянулся, плотно прижав друг к другу края пореза. «Как это случилось?» Кай пожал плечами. «Я стоял в цепи, передавал багаж, и меня позвал генерал Ренберн». Голубые глаза Дейры заблестели. «Ух ты, водите дружбу с начальством?» Кай напрягся. «Нет, он разыскал меня. Генерал Рейнберн хотел поговорить со мной». Она застенчиво улыбнулась. «Но он старый друг вашей семьи, не так ли?» «Она что, не испытывает антипатии к аристократам?» Кай кивнул, почувствовав неуверенность, будто наступил на капкан. «Он служил с моим отцом еще до Четвертой войны». Глаза Дейры Лир стали жесткими, и Кай прочел в них злость и боль. «Ее холодное отношение ко мне каким-то образом связано с войной или, возможно, с моим отцом. Эндрю говорил, что ее отец был водителем боевого робота и погиб, когда она была очень юной. Она немногим старше меня и, по всей видимости, потеряла его во время войны. Как знать?» Он начал было выражать ей свои соболезнования по поводу этой утраты, но что-то остановило его.